Нина возвращалась домой, воспользовавшись услугой трезвый водитель. Она не удержалась и поддалась уговорам Виктора. Полный тезка Виктора Цоя оказался чудесным собеседником и очень веселым человеком с острым складом ума. В который раз Нина убеждалась, что первое впечатление обманчиво. Она не давала корейцу ни единого шага раскрыться за долгие месяцы. Неизвестно, чем закончилось бы их знакомство, начни они общаться ранее. Согласие прийти в суд и помочь было получено. Упоминание о властном свекре его не смутило. Виктор лишь усмехнулся после ее страшилок, сказав, что встречался с такими субъектами раньше и в более неприятных обстоятельствах. Зацепить его светличным нечем, а значит, воздействовать не получится. Она, не глядя, бросила его новую визитку в сумку, наврав, что старую нечаянно обронила где-то, если считать случайным местом ведро для мусора. Галерист не только по профессии, а по призванию души. Он взахлеб рассказывал о любимом Матиссе. Нина удивилась в ответ знанием темы. Француз был любимым мастером цвета лиски. С дочерью ее спаситель нашел бы общий язык, но место в их сердцах уже было занято Стасом. Она опаздывала на свидание с блондином, то и дело бросая взгляд на часы. «Можно поспешить?» – нелепый вопрос от автолюбителя, не раз торчащего в пробке. «Рад бы, но...» «Спасибо». Она не дала договорить, набивая сообщение в Телеграм, не желая говорить при постороннем. «Немного опаздываю, дождись». Почти мгновенный ответ. «Готов делать это всю жизнь, не торопись, будь осторожна на дороге». Улыбка на пол лица под недоуменный взгляд водителя. Ее личный тренер по самообладанию с железной выдержкой на расстоянии ласкал сердце временно покинутой женщины. Нина сходу, не раздеваясь, включила MacBook и приникла к экрану. «Привет. Прости, что не даю тебе спать». Он светился счастливой улыбкой на миллион. «Это не важно, без тебя вообще не усну». Сердце ёкнуло, захлебнувшись горячей волной любви. Милый нежный мальчик, ставший вторым смыслом жизни. Он разглядывал ее наряд, старательно пряча ревность взгляда в словах. «Чем занималась? Шикарно выглядишь». Не хотела заранее обнадеживать. Она рассмеялась его удивлению, пообещав. «Скоро буду свободна и прилечу к тебе». Усмешка в уголках жестких губ и вопрос. «Уж не наняла ли киллера?» А покачав головой, «не стоит того». Она улыбалась в ответ. «Если убийствами расчищать путь к их счастью, он будет усеян трупами». «Там не Павла, а всю семейку убирать надо. Нет, нашелся человек, сделавший серию компрометирующих его фото». «Кто?» – поднятая бровь. Нине хотелось рассмеяться. Не удавалось Жукову играть равнодушного мачо. Ревновал и еще как. Но в отличие от Павла, проявление им разрушительного чувства не раздражало. Не могла она предъявить блондину в ответ факт измен и надеялась, что так будет всегда. «Виктор, случайный знакомый, помогал с переездом», – коротко объяснила она. Сегодня в его картинной галерее Светличный выгуливал кандидатку в новые жены. Она усмехнулась. Активно и страстно, с горячими поцелуями. «Кис, дался тебе этот бизнес. Новый организуем». В который раз пытался увещевать ее тренер. «Подай на развод, я прилечу за вами». Нина хмыкнула, покачав головой. «Это не просто деньги, которые можно вложить в развитие нового. Мой труд, мои нервы, моя интуиция. Почему я должна дарить результат долгой работы его отцу и будущей жене? Отдать все возомнившему себя господином неверному мужу?» Она выгнула ноздри, жестко отрезав. «Морды треснут». Нина разулась, касаясь голыми ступнями прохладного ламината, одну за другой запулив туфли в проем двери, граничащей с холлом. Продолжая говорить, и повернулась к экрану спиной, чуть не попросив открыть замок. Чертыхнувшись, с улыбкой вернулась назад, проговорив. «Мне не хватает тебя». «Вижу». Уныние в голосе и неожиданный вывод. «Я прилечу за вами с Алисой». «Зачем? Я сама». «Про все сама забудь», — повысил он голос. «В нашей семье будет мы. Нести чемоданы и спящую Лиску должен я». «Давай подождем до завтра с решением». 101-я из пока успешных попыток удержать блондина на безопасном расстоянии от возможного ареста. Уточнение с раздражением. «Один день?» «Один». «Хорошо». Он рассмеялся растерянности, с которой она это произнесла, опешив от услышанного. На смену тирану приходит деспот. Расслабься, вместе станем решать. Твоя свобода неприкосновенна. Пухлые губы скривила усмешка неверия, а он обозначил вотчину, в которой править будет всегда. Теперь раздевайся, медленно и откровенно, как умеешь только ты. Самая красивая женщина на земле. С бархатной хрипотцой в голосе и жадным огнем на дне нетерпеливого взгляда. Вот такая вот мотивация от любимого человека. Так что сердце зашлось и захотелось сразить наповал. Это ей удалось. Они лежали, обессиленные взрывным оргазмом, глядя в глаза друг друга, промеж широко раздвинутых пальцев. Ладонь к ладони на экране, делясь теплом рук сквозь тысячи долгих миль. И такая тоска в голубых глазах, что душа сжимается и веришь, что любить будет вечно. «Ты нужна мне. Здесь, вчера, сегодня, завтра, всегда. Каждую минуту думаю, что делаете сейчас ты, Алиска. Все ли у вас хорошо? Не угрожает ли вам опасность? Хочу засыпать и просыпаться, обнимая тебя». Он тяжело вздохнул. «Плевать на деньги. Я их заработаю. Завтра же прилечу». «Мы договорились подождать одни сутки». Умоляющий взгляд серых огромных глаз. «Дай мне 24 часа». Он не позволял проявиться досаде, из последних сил сдерживая себя. Примчаться и нарушить планы любительницы игр по-крупному нельзя, равносильно обидеть неверием в ее силы. Бесстрастное лицо, подавленный вздох и чуть слышное. Время пошло. Нина опять проспала и опаздывала на первое УЗИ второй беременности. Ожидать звонка Бероева не было времени. Если что, перезвонит. Не терпелось услышать сердцебиение ребенка. Было до слез обидно, что Стас лишен этой возможности. Перед глазами всплыла картинка из памяти. Настороженность ожидания и наполненные счастьем глаза Светличного, вслушивающегося в частые удары крохотного сердечка дочери. Сияющий чистотой кабинет, уютная мебель, мягкая кушетка, приветливое лицо гинеколога, женщины средних лет и вопрос. «Павел Георгиевич не смог приехать?» Нина умело отнекивалась. «Не смог. Важное совещание. Я могу позвонить ему из кабинета, он услышит?» Врач улыбнулась, но ответила твердо. «Нет, не надо мешать. А вот после обследования я оставлю сердцебиение на мониторе, и вы сможете записать на видео и диктофон». Она смотрела на постоянную пациентку, ожидая реакцию, уточнив. «Хорошо?» «Конечно. Главное, малышу не навредить». «Тогда давайте начнем». Нина созрела для встречи со Светличным-старшим, решительная, готовая зубами выгрызать наследство детям. Счастьем переполненное сердце требовало справедливого возмездия. Она отправила сообщение в телеграм Стасу. Сердце его сына билось быстрее, чем у птички, но ровно и без отклонений. Никаких патологий не выявлено на этом этапе беременности. Результаты анализов, как у космонавта, она была совершенно уверена, что родит здорового ребенка, а как иначе? От такого отца по-другому не может быть. Стас и Бероев молчали. Один не визжал от счастья, второй не извил о качестве секса Павла с брюнеткой. Нина нервно стучала пальцами по панели, решив подождать полчаса, а потом рвануть к Юльке. Там позавтракать во второй раз и излить душу. Есть хотелось уже сейчас. Она отъехала от клиники, направившись в сторону Мака. Драники и кофе – неплохой перекус. Она тщательно разжевывала вкуснейший картофель, когда телефон, наконец, очнулся. Нина взглянула на экран и, запив большим глотком еду, приняла вызов с замиранием сердца. Что скажет ее будущее на случившееся настоящее? Голос полный непонимания и надежды. «Киса, что ты прислала?» Он впервые слышал биение сердца зачатой им жизни. Хотел и боялся верить в это. «Я заметил, что животик не плоский, но мало ли...» «Твой сын». Она рассмеялась, почувствовав его состояние. «Я снова беременна, Жуков. Мне даже подышать рядом с тобой хватает, чтобы залететь». «Свыше предопределено». Неровный голос, готовый сорваться на крик. «Я твой мужчина, ты моя женщина. Этим все сказано». А уже через пару секунд радостный вопль и бесконечные признания в любви с благодарностями. Безапелляционный вывод о сложившейся ситуации. «Вылетаю первым же рейсом, даже не отговаривай, второго ребенка я Светличному не отдам». И словно услышав его, с разницей в пару секунд звонок от Олега. «Можешь плясать». Думал, обломимся, но нет. Несколько камер, вторично поставленных, сработали. Твой болтливый язык чуть все не провалил. Я должна была выяснить, он ли следил. «Проехали, все как ты хотела, секс первый для них. Так себе зрелище не вдохновило, гимнастка была в разы круче». Нина усмехнулась, услышав ровно то, что ожидала. «Бероев, ты покадрово озвучивать станешь или пришлешь человека с диском?» «Пришлю. И в телегу скинул уже. Худеев ждет твоего звонка, его номер тоже отправил. Можешь смело встречаться и шантажировать министра. Худеев придет в ярость, если узнает, что Павел посмел тронуть Аишу, находясь в браке. Придержи адвоката, не будь дурой и сама встань в позу. Теперь они начнут уговаривать тебя дать развод побыстрее». Она кивнула, заранее решив о такой тактике поведения. «Спасибо». В одном слове благодарность за все, что сделал и совершил ради нее за последние месяцы и... «Федорова, я уже говорил, всю жизнь можешь рассчитывать на меня. Не надо расшаркиваться по любому поводу. Собирайся в дорогу, блондинчика твоего прикрою, но ненадолго». Он замялся перед тем, как озвучить вопрос. «Ты уверена, что ребенок не мой?» «Ты хотел бы?» И снова заминка, перед чуть слышным, несмелым ответом от человека, часто рискующего жизнью. «Не отказался бы». «Юлька родит», — усмехнулась она, отвечая на вопрос, не раз себе заданный. «На 100% пойму, лишь увидев, какими будут глаза малыша. Серые и голубые — наши со Стасом. Ни у кого из родни нет зеленых», — тут же твердо предупредив на всякий случай. «Ребенок прежде всего будет моим, и не думаю, что Жуков откажется от любого». «Понятно. Подождем». Дальше голосом, полным тепла. «А с Юлькой все очень серьезно. Родит, буду рад». Нина ухмыльнулась. Вот уж кто меньше всего страдал от отсутствия детей, меняющих фигуру и треплющих нервы. Ее подруга. «Ты в ЗАГС затащи ее для начала. Совет по делу. Без штампа в паспорте блондинка и думать о чьих-то наследниках не захочет». «Сделаю». Он громко хмыкнул. «Пока упорно сопротивляется». Нина не сомневалась, что блондинка будет тянуть до последнего. Не мудрено, привыкла жить для себя. Одно дело любовник, другое муж. Ответственность. Олег громко рассмеялся. «Мир перевернулся с ног на голову с вашей эмансипацией, как утверждает мама. Не нас, мужиков, тащат в ЗАГС, а мы». «Мама знает, что говорит. Слушайся и передавай ей привет». Нина улыбалась, мысленно пожелав Юльке удачи с непростой свекровью. Со своей она скоро распрощается, как со страшным сном. Нина собралась сбросить вызов, как услышала то, что повергло в шок. «Побеседовали с уборщицей. Интересные сведения. Говорить не хотела долго, пришлось пообещать высылка из нашей страны в родную». «И?» «Не тяни». «Тамара Викторовна периодически проверяет квартиру. Я уже говорил, что это ее недвижимость, а не ваша с Павлом. Пробили по серьгам. Цена немалая, оплачены две пары 6 марта этого года в одном из престижных магазинов карточкой твоего свекра. Выводы делай сама». Он отключился, а Нина с ненавистью увеличивала неприятные фотографии, пытаясь разглядеть уши брюнетки. Одно дело догадываться, другое твердо знать о подлости улыбающихся в лицо родственников. Маленькую мочку пронизывала та самая серьга, и, конечно, она была не одна. Тамара пожертвовала подарком Георгия, чтобы поставить невестку в известность об изменах сына. Игра велась очень давно, но против нее и в ней она проиграла. Нина судорожно вздохнула и выдохнула, пытаясь справиться с яростью, пообещав вслух: «Второй раунд будет за мной. Посмотрим, кто останется с выигрышем». На душе стало противно до мерзости. Их с Павлом брак цинично, целенаправленно разрушали не один месяц. Она не стала звонить свекру. Вызов так легко сбросить. Шатенко отправила фото с выставки и видео из квартиры, сделав подробную приписку. «Встретимся в обед для детальной беседы. После 14:00 моего звонка ждет Худеев. Ему будет интересно ознакомиться с галереей из моего телефона. Есть не одна копия. Имея Аишу, вы трахаете прежде всего главного держателя акций холдинга. Не думаю, что чеченец благословил сестру на блуд. Сможет ли он вам доверять после этого?»